Они почти успели. Почти. Юные чародеи как раз выехали на площадь с телепортами, когда в десятке шагов перед ними выросла колонна всадников, с ног до головы закованных в железо. Златко еле слышно ругнулся. Лица горгульи и эльфа разом приобрели холодно сосредоточенное выражение. Ива пыталась скрыть страх. Сражаться с рыцарями в полном облачении, да еще в таком количестве, ей не приходилось. Да, им на занятиях в университете показывали возможные приемы в таких ситуациях. Но, во-первых, совсем мало, делая упор на развитие магии и, собственно, поединки. А во-вторых, одно дело — тренировка, а другое — реальный бой. И только рожа тролля выглядела довольной. «Может, они не по нашу душу?» Робка то ли вопросила, то ли попросила небеса травница, и даже сама себе не поверила. «Во я посмеюсь, если так!» — хмыкнула сквозь клыки Дэй. И тут же, будто в ответ, раздалось громкое. «Златко Беррен, против вас выдвинуто обвинение в применении магии против...» Прозвучало несколько ничего не говорящих для друзей имен. «Вассалов славных графов Леттов!» «Не придется», — сказал Грым Горгулье, ненароком проверяя, как меч выходит из ножен. «Уже графы!» — сквозь зубы рыкнул Синекрылый. «Понятия не имею, о чем вы говорите», — произнес он уже громче. «Мы с друзьями едем к телепортам через свободный город Сквор-Подбережный и никому не мешаем. Какие могут быть претензии?» «Вы применили магию против...» «Где доказательства?» — пожал плечами Златко. «Такое поведение животных иначе, чем магией, не объяснишь. Или вы скажете, что не встречались с этими людьми?» Взмах рукой в сторону уже знакомой компании, которая показалась чуть слева от группы приспешников Леттов. «И не видели, что их лошади вдруг взбесились?» «Почему же?» Насмешку Синекрылому удалось таки спрятать поглубже, за вежливым голосом и открытым взглядом. «Видел и очень удивился. Но право, если эти люди не умеют обращаться с животными, то я-то тут при чем?» «Не смешите меня, Беррин! Тут налицо магическое воздействие. А ваши оправдания звучат просто жалко!» «Могу сказать вам тоже. Мне совершенно очевидно, что вы пляшете под дудку Леттов, которым Беррины всегда были поперек горла. Вот и строите какие-то смехотворные обвинения. На чем они основаны?» «На весьма пристрастных показаниях заинтересованных лиц. Сначала докажите магическое воздействие», — стоял на своем юный чародей. «А потом уже предъявляйте ваши обвинения». «Для этого прошу вас проехать с нами. Маги, которые смогут с этим разобраться, будут уже скоро». «Вы издеваетесь, да?» — поднял светлую бровь Златко. «Вы думаете, я не знаю, что все маги в этих землях находятся на службе у Леттов?» «С таким же успехом в этом споре можем быть экспертами мы!» Калли откинул капюшон, явив миру светлые волосы и острые ушки. «Вы вместе с Беррином! Вы не можете выступить судьей в этом деле!» Справившись с удивлением, все же светлые эльфы в этих местах не так часто встречались, возмутился переговорщик. «Отчего же?» — изобразил удивление Калли. «У вас нет основания верить нам, а у нас нет оснований верить вам». «Насколько я понимаю», — полупрезрительный взгляд в сторону бывших противников. «Никто не пострадал. Так давайте разойдемся, каждый при своем». «Не выйдет, господин эльф!» — рыкнул рыцарь. «Это еще почему?» «Потому что на моей земле не будут шастать беррины!» Властный гулкий голос раздался совсем с другой стороны. Второй отряд закованных в броню рыцарей выехал с той стороны, откуда недавно вынырнули студенты Стонхармского университета. Лучшую пятерку земли заключили в классические клещи. Вправо и влево можно было поехать, но толку от этого было бы мало. Там впритык друг к другу стояли дома. Судя по прищурившимся глазам обернувшегося Златко, он явно знал говорившего. Тот был примерно на десяток лет постарше самого Синекрылого, но, судя по выправке и развороту плеч, куда больше внимания уделял физическим упражнениям. «С каких это пор Сквор-Подбережный стал твоей землей?» Голос юноши прозвучал с хрипотцой, и в нем отчетливо бурлил гнев. Друзья отлично знали, что в таких случаях дело могло дойти совсем уж до греха. «Разве кто-то отменял приказ короля всех людей о свободе городов?» — поспешила добавить Горгулья. Она сейчас была в человеческой ипостаси и вполне могла сойти за человека. «Тебе ли об этом говорить?» — послышался еще один голос. И в его обладателе друзья мигом узнали своего коллегу. Только в этот раз он явно не собирался придерживаться цеховых правил солидарности. «Мне, не мне?» — не растерялась Дэй. «Но разве от этого истина меняется? Города свободны, и по ним может ездить кто угодно. А арестовать нас вы можете только через эмиссара из столицы, из Тонхармского магического университета», — отчеканил эльф. «Чародеи и студенты означенного учебного заведения не являются подсудными гражданскому суду». Было буквально видно, как злость заполняет противников. Все понимали, что обвинение в использовании магии — это всего лишь фарс. Однако то, как легко его опровергли, явно бесило всех, находившихся на противоположной стороне. «Поговори еще мне, щенок!» — не нашелся, что дельно ответить Лилет. «Хотел по-хорошему, но...» Рука в железной перчатке поднялась и резко опустилась. «Взять их!» Нельзя сказать, что такое развитие событий юные чародеи не предвидели. У каждого из них уже были готовы несколько заклинаний и щитов. Пусть университетские учителя не успели всему научить своих учеников, но они дали им основы, которые помогали идти по правильному пути. Вот и сейчас лучшая пятерка факультета Земли четко знала, кто из них за что отвечает и как следует действовать. Это не обязательно могло привести к победе, но давало куда больше шансов. Стоило рыцарям пустить коней вскачь, как эльф взмахнул рукой, и полурастаявший снег под их копытами застыл, превращаясь в лед. Грым, развернувшись в седле, послал в бой несколько увесистых каменных кулаков. Летели они кучно и щедро, так что набравшим скорость рыцарям надо было или принимать их на себя, или уворачиваться. Ни то, ни другое решение правильным не было. В первом случае ощущения были самые, что ни на есть, неприятные. Да такой удар мог вполне вышибить из седла. А если сзади ехал еще кто-то? Второй же был практически невыполним. Улица не такая уж и широкая, с обеих сторон соратники. Так что просто наклонить корпус на деле было не так-то легко. Доспех-то полный, латный. Такая атака на самом деле была довольно примитивной и, по идее, должна быть легко отбита вражеским магом. Однако у лучшей пятерки Земли имелся весьма и весьма своеобразный козырь. Одновременно с поднятой рукой Лета Ива вытащила из заветной сумки один замечательный пузыречек. Он шмякнулся на землю как раз перед магом, разбился вдребезги, выпуская из себя едкий и весьма густой дым, на пару мгновений лишив того способности концентрироваться. Если все это и давало шанс немного задержать тех, кто был сзади, то оставались еще находившиеся впереди. К счастью, между всадниками было достаточно пространства, чтобы осуществить задуманный план. Дэй что-то громко крикнула, и друзья пустили лошадей с места в галоп. Пришлось вонзить шпоры им в бока весьма болезненно, чтобы перепуганные кони выполнили приказ. Ведь им навстречу неслись куда более тяжелые рыцарские скакуны со своей нелегкой ношей. Со стороны могло показаться, что юные чародеи сошли с ума. Однако это заблуждение. Кони сделали всего два скачка. Как вдруг воздух под копытами стал густеть, образовывая невидимые, но вполне ощутимые ступеньки. Животные, уже знакомые по тренировкам с подобными трюками, радостно принялись взбираться по ним, ведь это уберегало их от столкновения с колонной тяжелых собратьев. Разумеется, магии горгульи хватило только на то, чтобы волна нападавших успела проскочить под ними. Потом пришлось спрыгивать вниз с весьма немалой высоты. Но дело сделано. Путь до телепортов был свободен. Златко подхлестнул своего дурноватого, но быстрого скакуна и первым оказался возле пунктов мгновенного перемещения. Фамильный клинок вылетел из ножен и прижался к горлу обслуживающего его мага. «Быстро, Ворий!» — рявкнул Синекрылый. «Уж что-что, а командовать Беррины умели». «Хвала богам! что телепортисты, как правило, ничего более не умеют», — подумал Златко, глядя, как кивает неожиданно оказавшийся так близко от смерти волшебник. «Вот уже и друзья рядом». Юные маги и правда оказались уже около телепортов и тут же обернулись. В стане противника царил хаос. Часть рыцарей, не сумев сдержать коней, со всей дури врезались в своих же соратников. Другим повезло больше. Они сумели натянуть поводья. Правда, тормозить по льду оказалось не так просто. Но, тем не менее, достаточно большая часть воинов уже разворачивали скакунов, посылая их к телепортам. «Да быстрее ты!» — прикрикнул Златко на телепортиста, наблюдая краем глаза, как с рук Грыма срываются не особо опасные, если не по голове, камушки. Примечание. Камушки. Простейшее заклинание магии Земли. Конец примечания. Ива забавляется тем же, но с магией воды. Калли тоже что-то творит, но лук не натягивает. Все понимают, что в данной схватке надо обойтись без трупов. Готово! Видно, как магу страшно, но телепорт работает исправно. Шагайте по одному. Лошадей под узцы. Первая — Дэй. Она больше всех потратила магии, но в случае чего может и мечом помахать. Продержится пару секунд до прибытия всех остальных. Потом Ива, а за ней уже парни. И очень вовремя, потому что как только телепорт сомкнулся за идущим последним Беррином, около него оказался первый из воинов Летов. На этой стороне все было в порядке. Только маги-телепортисты смотрели на взъерошенную, явно выпрыгнувшую из драки компанию вытаращенными глазами. «Они полезут сюда?» — спросил Грым у Златка, все еще стоявшего на площадке телепорта и тем самым мешавшего кому бы то ни было им воспользоваться. «Не думаю», — мотнул парень головой, все еще пребывая в немного ошарашенном состоянии. «Ведь если бы телепорт не перенес его за столько верст, то огромный полуторник какого-то рыцаря точно бы оказался у него Златко в теле. От этого хотелось передернуть плечами, хотя бы мысленно поблагодарить богов и ругнуться. Синекрылый ограничился первыми двумя пунктами. И не из-за девушек, а просто надо было ответить на вопрос. Там они на своей территории, а здесь еще неизвестно кто кого. А что? Телепортист наконец не выдержал и мотнул головой в сторону портала. «В Скворре восстание? Уличные бои?» «Что-то вроде», — буркнул Грым, хмуро оглядываясь. «А возвращаться теперь все равно надо будет окружным путем», — посетовал Златко и, наконец, сошел с площадки пункта телепортации. Его конь тут же расфыркался, невесть по какому поводу возмущаясь. «Подумаешь», — мотнула головой Дэй. «Больше увидим, больше узнаем». «Больше денег потратим», — то ли добавил, то ли возразил тролль. «Деньги найдем», — обронил Калли. «Они как раз выезжали с площади, где стояли телепорты». «Или своих хватит, или заработаем. В конце концов, даже наши немногие умения наверняка кому-нибудь да пригодятся». «А что, ты ушастый согласился бы батрачить на кого-то?» — заинтересовался Грым. Эльф изящно повел плечами. «Не батрачить, а работать по найму». Потом слегка изогнул губы то ли в улыбке, то ли усмешке. «И да, почему нет?» «Ну как?» — делано удивился тролль. «Ты же из светлых. Они же все из себя совершенные. Им все должны в ножки кланяться и в рот заглядывать, и уж никак ими не командовать». На Калли уже с интересом посмотрели все остальные. Даже про стычку в Скворе забыли. Тот же ответил им раздраженным взглядом. «Не пари ерунды, Грым!» Ива, видя, что тот уже открывает рот, чтобы продолжать доставать светлого, поторопилась вклиниться в перепалку со следующей фразой. «Ой, да что вы уже о возвращении думаете? Нам бы сначала дела переделать и живыми при этом остаться, а там уж как-нибудь вернемся». И только закончив говорить, подумала о том, что перевод темы был сделан вовремя, но не совсем в лучшую сторону. Однако положение выправил все тот же эльф. «Да, Златко, что у нас там в планах первым номером стоит?» Синекрылый, по-видимому, пропустивший всю перепалку между Калли и Грымом, задумчиво произнес. «Сейчас выезжаем из города». «Да, кстати, а где мы?» — спохватилась Дэй. «Орий, самый ближайший город перед перевалами, что ведут к долинам закатов». невозмутимо, хотя говорил об этом уже явно не в первый раз, ответил Беррин. «Какое все-таки замечательное название!» — улыбнулась Ива. Даже Калли кивнул. «Ори!» — не понял тролль. «Нет!» — возмутилась таким непониманием травница. «Долина закатов!» «Златка, а откуда такое название?» Тот пожал плечами. «Думаю, когда мы туда попадем, то поймем. Я как-то не задавался этим вопросом». «Ты и не задавался?» Знахарка аж раскрыла ротик в удивлении. «Ну, не то, что не задавался. Пошел на попятный синекрылый. Я просто думал, что там красивые закаты. Вот и назвали так. Почему еще?» «Что-то это не похоже на тебя», — тем не менее покачала головой ведьмочка. «Может, там какая-то красивая легенда с этим названием связана?» «Ива, если там есть какая-нибудь красивая легенда», — усмехнулась Дэй, «то нам ее обязательно расскажут раз пять по пути туда и столько же обратно». Друзья довольно хохотнули в ответ на шутку. Практика показывала, что Горгулья была права. Лучшая пятерка, не торопясь, ехала по городским улицам, с интересом рассматривая архитектуру и жителей. Однако скоро это занятие им порядком поднадоело, ибо ни в тех, ни в других не было ничего примечательного или как-то радикально отличающегося от всего, с чем до этого приходилось сталкиваться юным магом. Обычный провинциальный городишко с необходимым набором достопримечательностей, парочкой старинных храмов, ратушей и фонтаном на главной площади. «Златка, а Златка!» Присытившись зрелищем, заныла травница. «Что, Ива?» — терпеливо откликнулся тот. «А что там сейчас, в этих долинах?» Синекрылый задумался, чем тут же вызвал интерес всех остальных. «Любопытный вопрос», — улыбнулся он наконец. «Признаться, мне тоже было очень интересно, что же там такое. А на самом деле почти ничего. После того, как человечество окончательно утвердилось на тех землях, на которых живет и по сей день, долины потеряли свое стратегическое значение как последний оплот обороны или естественные крепости-убежища. Сейчас там вполне обычные поселения. Заставы и охранные сооружения, правда, тоже остались. Жители в основном промышляют животноводством, пасут скот в предгорьях. Говорят, получается восхитительное масло и сливки, а также какая-то особая шерсть от овец. Еще сюда частенько едут те, кто интересуется историей времен короля всех людей. Тут есть несколько построек этой эпохи, не очень много, но зато со всеми особенностями, характерными для тех времен, в том числе и фортификационными. Глаза Златка загорелись знакомым огоньком. Ведь все же, что было построено в то время на этих землях, было рассчитано на длительную осаду. Так что посмотреть там действительно есть на что. «И везде пускают?» — поинтересовалась Горгулья. «Ну, договориться всегда можно». «А я вот слышал», — особым, с легкой хитринкой голосом произнес Калли, «что в этих долинах до сих пор есть несколько мест, куда никого не пускают. Что-то вроде закрытых городов». Маэльфа подозрительно посмотрели все. «И что там?» — задала неизбежный вопрос Ива. «Не знаю», — невозмутимо ответствовал Светлый. «Но если рассуждать логически, то, скорее всего, там какие-то экспериментальные производства, лаборатории». «Магические?» «И магические, и алхимические, и еще какие-нибудь. Говорю же, не знаю». «Но почему сразу лаборатории?» — пожал могучими плечами тролль. «Вполне возможно, там что-то вроде монетного двора и хранилищ для казны». «Думаешь, государственную казну хранят так далеко от столицы?» — удивилась Дэй. «А что стоит наладить постоянный телепорт между ней и дворцом короля?» — вопросом на вопрос ответил Грым. «А еще там наверняка находится какой-нибудь особо засекреченный архив», — мечтательно вздохнул Златко. «Вот бы попасть!» «Не, тут же отреклась Ива. «Лучше уж в алхимическую лабораторию. Там наверняка полно ингредиентов на основе трав. Вот уж куда бы попасть!» «О, нет!» — хором вскрикнули все, кроме эльфа, отчетливо вспоминая маньячный блеск в глазах подруги, к когда она принималась за любимое дело — варенье всяких зелий и эксперименты с новыми травками. Последнее слово произносилось с придыханием и восторгом на мордашке. «Вы чего?» — удивилась любительница эликсиров и зелий, искренне считавшая, что ничего интереснее знахарского дела в природе не существует. «Ничего», — быстро оборвал дискуссию Златко. «Тем более, что мы туда не поедем. Эти все закрытые города находятся в глубине долин, а нам надо будет проехать несколько перевалов и свернуть там, в одном месте. От главных долин, за которые, собственно, и шла война, это довольно далеко». «А мы сможем туда зимой пробраться?» — вполне резонно забеспокоился тролль. «Должны, по идее», — кивнул Синекрылый. «Тут же намного теплее, чем у нас». Будто в подтверждение этих слов из-за пазухи ивы вылез Шуш, огляделся, понюхал воздух, носик смешно задергался и выдал одобрительное «Ау!», после чего переполз через переднюю луку седла. Девушка осторожно поддерживала зверушку. Щапа был ловкий, да и опыт езды именно в таком положении у него был. Но сама травница еще не привыкла к тому, что Шуш сидит перед ней. Ей постоянно казалось, что он вот-вот. Всю дорогу до родового гнезда Беринов зверь просидел у знахарки под меховой курткой, выползая только на пару минут и почти тут же прыгая назад, а потом еще, как правило, дрожал с полчаса. Однако оставаться в замке Щапа категорически отказался, и Ива до сих пор ломала голову над причинами такого упрямства. То ли Шушу хотелось быть со своей приемной хозяйкой, то ли так его близнецы, младшие Берины, замучили. «Зимы не такие холодные», — продолжил Златко, вдоволь налюбовавшись на выкрутасы обожаемого всеми малыша. «А сами горы не такие уж высокие. Отвесные, коварные, но невысокие. В любом случае, надо самим смотреть». «Ну ладно, посмотрим», — согласился Грым. Городок действительно оказался небольшим. Вот уже друзья выезжали из ворот, у которых раскланялись со стражей, уточнили направление и двинулись по укатанному грязноватому снегу дороге. «А тут действительно теплее», — высказалась Дэй. «Не так, чтобы я променяла зимнюю меховую куртку на что-то более легкое, но все же». «Ага, и снега много меньше», — добавил тролль. Это и вправду было так. Пространство вокруг уже не казалось белым. То тут, то там. Из-под снега проглядывали бока валунов, стволы деревьев или же просто буро-черные участки земли. А сам снег лежал толщиной максимум в полладони. Вдали виднелись сизо-голубые горы, больше похожие на собственные тени или клубы дыма. Леса тут отстояли достаточно далеко от дороги, а по пути то и дело попадались маленькие деревушки и трактиры. По мере продвижения горы приобретали все большую четкость. И вот уже было понятно, что пусть это и не самые высокие вершины на свете, но задерживать врага тут можно было очень долго. Друзья оказались у самых предгорий в середине дня и, не сговариваясь, осадили лошадей. «Красота!» — протянула Дэй. «Мне нравится». «Еще бы тебе не нравилось!» — хмыкнула Ива. «Но дом похоже». Горгулья с особым пристрастием осмотрела скалы. «Не, не похоже. У нас растительности нет вообще. А тут немного, но есть. Вон, видно». Она махнула рукой куда-то. «Странно как-то», — произнес эльф. «Я вижу скалы. Но есть и предгорья. Защищать их нереально. А вот противник тут очень удачно может расположиться. И слишком близко к самым вероятным местам застав. Неужели именно это место было так важно для короля всех людей?» Фраза всем показалась несколько незаконченной, но никто ничего не сказал. По негласному договору друзья старались лишний раз не упоминать о предательстве, дабы не расстраивать Златко. И так создавалось впечатление, что он постоянно об этом думает. Иве и вовсе казалось, будто нечто в лице друга изменилось. Какая-то тень легла на открытые благородные черты. И это ей ужасно не нравилось. Она слишком любила Синекрылого, такого, каким он был. А был он на самом деле очень веселым, ответственным и всегда полным идей. И ему очень не шла грусть. «Не совсем это», — тем временем пояснил Берин, понимая, что все сказанное ранее оказалось недостаточно убедительным. Эти долины, они как бы представляют собой кольца или какие-то другие геометрические фигуры, но обязательно замкнутые со всех сторон, лишь с узкими, легко обороняемыми проходами. Так что если прорвались в одну из долин, то чтобы попасть в следующую, потребуются точно такие же усилия, как в случае с предыдущей. Но есть здесь и те долины, которые... Главное, что ли? Там и скалы выше, и предгорий вот таких. Парень сделал широкий жест рукой. Нет. И сами долины больше и плодородней. Даже горы с полезными ископаемыми какими-то. А мы сейчас находимся у одной из долин. Вернее, у скал, которые ее окаймляют. Короче, не у самой главной и интересовавшей короля долины. Причем тут вот какое дело. Тут пара долин есть, несколько еще мест, пригодных для жилья, которые полноценными долинами назвать нельзя. А потом начинаются вообще абсолютно непроходимые скалы. В лучшем случае пара тропок на одну ступню есть. Это только кажется удобным. Вроде как сзади никто не нападет. На самом же деле это западня. Если из других долин, в случае чего хотя бы часть людей могла выбраться, то тут баста. Спасутся от силы десяток, и то, если очень рано сбегут. «Понятно», — протянул тролль. «А сейчас там, говоришь, живут?» «Живут? Чтоб не жить. Им до ближайшей границы с месяц ехать. Так что внешние агрессоры не страшны, а от внутренних никто и нигде не застрахован». «И куда именно мы едем?» — поинтересовался эльф. «Трудно объяснить. У меня карта с собой», — покачал головой Златко. «Пока прямо. По нормальной наезженной дороге через перевалы. Потом окажемся в долине. Там еще какое-то время ехать. А затем свернуть надо будет на горную тропу». «Звучит страшно», — откликнулась Ива. «Почему?» — удивилась Дэй. «Да меня всякие перевалы и горные тропы пугают». «Ты параноик». «Я?» От такой наглости знахарка чуть не свалилась с седла, а ребята еще долго ржали. Параноиком в их компании была как раз Дэй. А дорога тем временем уводила их в неизведанную еще даль. Равнина и небольшие холмы, заваленные огромными валунами, сменились отвесными с обоих сторон скалами и узкой полоской неба над ними. Было видно, что этот путь наезжен. То тут, то там попадались следы. Навесы со следами кострищ, порой даже мусор. Однако за все время друзьям не встретился ни один путник. «А это нормально?» — занервничала травница. «Что никто ни в ту, ни в другую сторону не ездит». «Успокойся, Ив!» — буркнул тролль. «Там небольшие поселения», — подтвердил слова Грыма Синекрылый. Знахарка передернула плечами и почесала за ухом щапу, который давно уже не смотрел вперед. А удобно устроившись перед чародейкой и зная, что она за ним присмотрит, посапывал. Зверек довольно заворчал, но не проснулся. Ива вздохнула. Скалы как-то нехорошо на нее давили. Эта Дэй чувствовала себя тут как дома, даже уже полетала немного. А травнице нужны были леса и луга, и чтобы огромные, насколько хватает глаз. И никаких слишком высоких мест. Так, небольшие холмы. Овраги еще иногда можно. Там луговая клубника самая вкусная. Чтобы кузнечики там еще всякие, стрекозы, прочая мелочь прыгала-летала вокруг. И чтобы запахи трав были хмельные, жаром палило, и сердце радовалось. Улыбка сама собой выплыла на лицо девушки. Скоро. Через всего полтора месяца весна. Сначала снег стает, земля от воды набухнет, реки поднимутся, первая травка начнет вылезать. Потом и цветы появятся. Самые красивые цветы именно весной. Часто простые и безыскусные. Они чудесны какой-то удивительной чистотой и свежестью. А затем и вовсе расцветут сады, и все будет в бело-розовом цвете. «Ой, смотрите, что это?» — вдруг воскликнула глазастая Дэй, тем самым прерывая сладкие грезы знахарки. Ива даже нахмурилась. Так ей не хотелось расставаться с радужными картинками. «Где?» — завертел лобастой головой Грым. «Да где, клыкастая?» «Да вон же!» — Горгулья все тыкала и тыкала куда-то в сторону и вверх. Травница тоже покрутила головой и, наконец, разобрала, что привлекло внимание Дэй. На высоте примерно 10 или около того ростов в скале была выдолблена фигура какого-то существа. «Ой!» — не удержалась светловолосая чародейка. «А кто это?» «Калли, ты хорошо это видишь?» — спросил Златко. «Отлично!» — последовал невозмутимый ответ. «И что там?» «Статуя. Очень древняя. Или тут постоянные силевые потоки?» «Так, постойте. Там что-то написано». «Что?» — мигом заинтересовался Берин. «Сейчас». «Хотите, я слетаю?» — чуть ли не запрыгала в седле Дэй. «Не надо. Я уже разобрал». Обломал ей все удовольствие эльф. Горгулья тут же надулась. Впрочем, на это никто привычно не обратил внимания. «Просто язык мне неизвестен». «Сможешь изобразить?» «Конечно». Светлый полез в сумку, выудил оттуда какую-то тетрадь, судя по всему, с лекциями, и на одной из последних страниц принялся что-то черкать карандашом. «Вот», — предъявил он друзьям свои каракули, «то бишь, простите, письмена», немного полюбовавшись ими и сверив с оригиналом. Тетрадка тут же пошла по рукам. Изображение чем-то напоминало гномьи руны, но явно к ним не относилось. Слишком много округлых деталей, а у маленького народа в ходу были только вертикальные, горизонтальные и наклонные палочки. «Знаешь, что это?» — почесал макушку Грым, признавая свое полное поражение. «Я? Нет!» — зачем-то высказалась Горгулья, вертя и так, и этак запись. «Есть у меня одно подозрение», — задумчиво протянул Синекрылый и тоже куда-то полез. «Похоже, это язык лефов. По крайней мере, мне так кажется», — продолжая копаться в сумке, пояснил Берин. Через полминуты на свет появился уже знакомый друзьям том с записями Адриана. «А тут у него...» — Берин взвесил на руке книгу. «В конце довольно много написано про самих лефов. Даже есть небольшой словарик их языка. У них, как водится... вернее, как нам везет...» Юные маги криво усмехнулись на эту полушутку, вспомнив историю с поисками артефакта Калли как самую показательную. Тогда они много раз с различными языками намучились. Короче, у лефов свой оригинальный язык был. Адриан не то что его изучил. Как его изучить? Носителей-то не осталось. Да и записей гоблин наплакал. Он насобирал сведения о нем. Слова там какие-то нашел, перевел. И алфавит. Вернее, у них не алфавит, а что-то вроде слогового письма. Один знак — это несколько звуков. «Хм, ну, давай посмотрим», — предложил Грым. «Да смотрю уже, смотрю», — раздалось от зарывшегося в записи Златка. «Так, такого слова точно нет». Все приуныли. «А ты посмотри по произношению, может, что и выплывет», — посоветовал Калли. «Кстати, а вам эта фигура ничего не напоминает?» — спросила Ива. «А что, должна?» — заинтересовался тролль. Он вновь задрал голову, чтобы получше рассмотреть статую. «Или все же барельеф?» «Если ты намекаешь на самих лефов, то нет». «Да нет, я не про них. Хотя, на мой взгляд, все же что-то есть», — начала Ива. Но тут ее перебила Горгулья. «Да ты посмотри, какое пузо!» Пузо и правда было знатное. 9-й месяц, не меньше. «Ты же сама помнишь этих лефов. Ну, образы их. И никакого пуза там не было». «Ну, какое-то все-таки было», — из духа противоречия возразила травница. «Плоское». «Ну, это да. Ну, ты посмотри». «Да я смотрю, смотрю», — будто передразнивая Златка, азартно завопила Дэй. «Видишь? По пропорциям ясно, что он, ну, что он там маленький, и уши не длинные, и вообще, он пухленький как будто». «А может, это у них бабы были такие?» — заржал тролль. На него тут же шикнули невесть почему. «А что?» — продолжал ерничать Грым. «Забавно было бы посмотреть, как они тра...» «Гоблин, ну вот что ты такой противный?» — возмутилась травница. «А можно подумать, ты у нас святая и...» «Грым», — оторвался от писанины своего разлюбезного родственника Синекрылый. «Тебе еще с Ивой поругаться для полного счастья?» «А я не ругаюсь. Я за свободу слова». «Это свобода не слова, а сквернословие». Знахарка сама не знала, отчего так завелась. «Ну что? Можно подумать, ты никогда не ругаешься. Из каких это пор подобные выражения стали руганью?» «То, как ты их произносишь, их такими делают». «И как это я не так их произношу?» «Непочтительно». «А почему я должен быть почтительным к этим лефам? Они мне ничего хорошего не сделали. Скорее, наоборот». «Ну, знаешь, нельзя же так. Ты...» «Вас покусать, да? Чтобы вы замолчали?» Сумел-таки вклиниться в перепалку Златка. «Что сцепились-то?» «Да его у нас решила праведницу из себя изобразить». «Никого я не решила изобразить. Мне просто не нравится, когда ты пошлишь». «Да я же еще не начал. Если я стану пошлить, то и скалы покраснеют». «Вот не надо только...» «А я, кажется, понял». Вдруг раздался голос эльфа. Еще в начале перепалки он утащил с коленей Беррина его заветный том и сейчас тыкал в него изящным пальчиком. Все тут же повернули к нему лица. «И что ты понял, ушастый?» Без перехода переключился Грым. «Понял, кто это?» Даже улыбнулся Калли. «Да?» Глаза Синекрылого аж расширились. «И кто?» «А вот смотрите. Эта надпись на левском языке звучит как «Орикимей». Я порылся в записях и вот что нашел». Светлый перевел взгляд на книгу и прочитал. «Леяру Орикими — одно из младших божеств из религии лефов, больше даже дух. Как я понял, в его функции входит охрана людей, то бишь лефов, во время их путешествий по горным перевалам. Возможно также, что это один из духов-охранителей здешних мест. Появление изображения этого существа или вырезанное на камне имя предупреждает, что в этом месте возможны камнепады. Практически все виденные мною статуи Леяру Орикими выполнены на большой высоте. А ведь бога духа надо было как-то задобрить, вроде как положить подношение к его ногам. Но как это возможно чисто технически, я так и не понял. Изображают его обычно пузатым маленьким человечком, имеющим лишь отдаленное сходство с лефами. Почему так, для меня тоже осталось загадкой. Забавный народ, что ни говори. Калли поднял мордочку. Тут, конечно, расхождение в окончаниях. Но мне кажется, это просто зависит от прочтения. Вполне возможно, что этот символ читается по-разному в разных комбинациях. Или как-то так. Ведь все остальное это совпадает. Златко забрал том у эльфа и сам сунул нос в записи. А тролль, тем временем совершенно позабыв, что только что ругался с травницей, искренне похвалил приятеля. «Ну ты голова, ушастый! Как только углядел!» Светлый, даже несмотря на нелюбимое им прозвище, выглядел польщенным. «И правда», словно нехотя согласился Синекрылый. «Похоже, это оно и есть». Все, как по команде, еще раз запрокинули головы, чтобы посмотреть на творение древних мастеров. Выглядело оно не очень. Время и природа не пощадили его. Изначально гладкий камень от времени покрылся сколами и трещинами, заметными даже на таком расстоянии. И вообще, статуя производила удручающее впечатление. То ли потому, что разрушение чего-либо — это всегда печально, то ли она служила живым напоминанием, что ее создателей и почитателей давно уже нет на этом свете. Причем не без помощи одного из беринов. Ива давно заметила, сколько бы друзья ни ругались между собой, хотя это даже и руганью в полном смысле не назовешь, ведь никто не обижался всерьез. Стоило кому-то из них испытать настоящую боль, и команда становилась будто единым организмом. Каждый из их пятерки словно на себе испытывал то, что чувствовал другой. Конечно, речь шла не о физической боли, но эмоционально все переживалось очень сильно. И безумно хотелось помочь, как-то облегчить ношу, иногда отомстить, но чаще сделать все, чтобы исправить ситуацию. Все-таки лучшая пятерка факультета Земли была очень деятельной и активной. И просто грустить или страдать приятели не умели. по крайней мере, всей командой. Однако это вроде бы со всех сторон положительная сторона их отношений приносила столько неприятностей. Вот и сейчас все отлично понимали то, что пронеслось в голове у Златка. И каждому из них захотелось уверить друга в том, что все будет хорошо, и вместе они со всем справятся. Однако они промолчали. Слова приносят только вред. «Так значит, можно ожидать камнепада?» Грым был очень практичным существом. А может, действительно в нем тоже начали проявляться черты дипломата. С кем поведешься, как говорится. «А ты ничего не чувствуешь?» — подхватил Калли. «Ты же у нас больше всех земля!» — имелась в виду профилирующая стихия. «Глупости! Мы все земля! Просто у меня нет дополнительной!» — возразил тролль. «Поэтому у тебя земля должна быть более сильной!» — отпарировал эльф. «В любом случае камнепад или опасность его можем почувствовать все мы!» Немного пошел на попятную слегка польщенный Грым. Все тут же попытались обратиться к любимой стихии. Горгулья даже зачем-то нахмурилась. Однако никакие умственные или магические усилия результата не принесли. «Ничего я не чувствую», — первой сдалась Ива. «Я тоже», — согласилась Дэй. «Ничего», — одновременно качнули головами парни. «Интересно, это потому, что камнепада сейчас быть не может?» — тут же задался вопросом Златка. «Или же опасность существовала в те времена, когда эта статуя была сделана, а сейчас ее уже нет?» Чародеи в который раз уже оглядели скалы. Невинно те не выглядели. Более того, было что-то угрожающее во всем окружающем. А может, просто именно сейчас так показалось? Однако почему-то схожие ощущения возникли у каждого из кудесников. «Что-то не кажется мне, будто бы опасности больше нет», — выразил общую мысль Грым. «И ты забыл еще одну причину. В своей неподражаемой, невозмутимой манере говорить гадости», — произнес эльф. «Вполне возможно, что наших способностей и знаний для получения такой информации просто недостаточно». «Вот ушастый! Ты что, особое удовольствие ловишь, когда портишь всем настроение?» — выразил летающую в воздухе мысль тролль. «Конечно», — усмехнулся тот. «Я же эльф!» И, чуть сжав коленями бока лошади, двинулся вперед. «Но делать все равно нечего», — бросил он через плечо. «Поехали, что ли?» Все просто ошалели от такой наглости. Однако Ива заговорила совсем о другом. «Подожди, Калли», — позвала она. «Я вот думаю, а может, все же стоит задобрить этого духа?» «Ты что, веришь в него?» — подивилась Горгулья. «Ведь этой религии давно уже нет. Нет никого, кто верил бы в этих богов». «Верю, не верю», — передернула плечами травница. «Я верю в духов природы». «Еще бы ты не верила», — рассмеялся Златко, намекая на происхождение подруги. Та криво ухмыльнулась. «Вот именно. А помните, что нам преподы говорили про духов, богов, религии всякие? По сути, все, то бишь все религии и верования, очень похожи, только названия другие. Да и атрибутика, ну, ритуалы там всякие. И что большинство ныне существующих религий...» Ива сделала паузу и даже лобик наморщила, пытаясь вспомнить умную фразу. «Так или иначе, сводятся к почитанию природы в целом и в деталях. Как-то так». «Ну да, как-то так», — согласилась Дэй, тоже припомнив эту лекцию. «И что?» «Что-что?» — передразнила подругу знахарка. «Духу все равно, как его величают, и все равно, кому пакостить. Так что задобрить надо бы». «Ты думаешь, у этого места есть свой дух?» — очень серьезно спросил Златка. Девушка пожала плечами. «Они», — кивок на статую, — «верили. Почему что-то должно было измениться?» Эта мысль как-то не приходила в голову всем остальным. И правда, почему? Ведь, как правило, подобные верования были на чем-то основаны. А Ива тем временем продолжила. «Духи земли, скал, леса, рек, озер, если уж есть, не умирают». Она вновь сделала паузу, будто о чем-то задумавшись. «Пока есть земли, леса, реки, озера». «Да, логично», — кивнул эльф. «У меня туго с вашими верованиями. Это в нашем светлом лесу я знаю даже то, какой характер у того или иного дерева. но вполне допускаю, что и у этих скал есть свой покровитель. «Своя душа», — тихо произнесла Дэй. Это было сказано таким тоном, что всеобщее внимание тут же переключилось на горгулью. «А ты что скажешь, клыкастая?» — спросил Грым. «Скалы же — это твоя родная стихия». «Моя — воздух», — огрызнулась она. «Хотя живем мы действительно на скалах. Но у нас, я думаю, та же ситуация, что и у Калли. У себя я знаю каждый камушек, каждый ветерок, и настроение гор ощущаю кожей. А тут не чувствую ничего». «Ничего ли?» — очень напряженно уточнил Златко. «Ну...» — Дэй немного помялась. «Есть какое-то ощущение. Да только я не могу понять, что это такое. Может, вообще-то оно возникло от того, что я себе весь зад натерла?» Ребята невесело улыбнулись. «Но ощущение неприятное. По крайней мере, неположительное. Так ведь?» Подошел с другого боку Светлый. «Наверное, да. Наверное». Медленно анализируя свои ощущения, кивнула головой горгулья. «А вот и мне так кажется». Быстро с ней согласился, будто только и ждал, когда кто-нибудь это озвучит, Берин. «Вроде ничего, а какой-то дискомфорт». «Ребята», — обратился он к невысказавшимся. «Не могу определить», — поделился Калли. «Ушастый просто не в силах поверить, будто кто-то к нему, эльфу, может не относиться хорошо», — не приминул подколоть тролль. Светлый же смерил наглеца типично эльфийским высокомерно-презрительным взглядом, который тот также привычно проигнорировал и обронил. «В природе», — очевидно имелось в виду, что она не может к нему плохо относиться, в отличие от живых и условно разумных существ. Ива решил не заострять проблему Златка. «У меня просто ощущение, что мы не должны пренебрегать вполне обычной процедурой задабривания хозяина. Конечно, это больше к лешам, полевикам, водяным и им подобным относится, но...» «Тем более, что мы, вернее, предок Беррина и его люди, уже раз принесли боль этой земле. Почему-то мне это видится именно так. Если этот ребенок и правда был божественным, то когда он умирал, земле было очень больно. Да и сомнительно, чтобы шаман не чтил духов этой местности. На то он и шаман. Значит, и его смерть не доставила им удовольствия. От нас не убудет. В этот раз у нас слишком серьезная цель, чтобы мы могли быть невнимательными к таким вещам». Речь знахарки заметно впечатлила ее друзей. «Ну и как ты это предлагаешь делать?» — поинтересовалась Дэй. «Ну, задабривать». «Да как всегда», — почти недоуменно ответила Ива. «Оставить немного хлеба, горсть овса, что мы везем для лошадок. Ну и мысленно настроиться на эту землю, пообещать прежде всего себе, что не принесем ей бед, поскольку пришли с миром». «Да что я вам объясняю? Сами разве не знаете? Тут надо как с лешим. С ним же... Вон, даже Грым спорить дури не наберется». «Да что я, совсем без мозгов?» Тут же подтвердил тролль, не заметив, как друзья похихикивают. А может, он решил, что Ива имела в виду именно его силу. «Оно мне надо. Потом блуждать по лесу, пока этому гаденышу не надоест. Лучше поклониться ему в ножки, добрым отношением заручиться, а потом уже и через лес двигать». «Вот-вот», — поддакнула знахарка. «И тут такая же система, только не из-за страха, а на совесть и без гаденыша». «А дары куда будем класть?» — уточнил педантичный эльф. «Ну, давайте прямо под ноги этому духу», — немного поколебалась Ива. «Ты про статую?» — уточнил непочтительный Грым. «Ага». «Клыкастая, слезай с кобылки, да разомни крылышки. А то скоро к седлу совсем прирастешь!» Тут же распорядился тролль. Ива, Калли и Златка, не удержавшись, хихикнули. А Дэй, хоть и привычно ощерилась, однако артачиться не стала. Скоренько поменяла ипостась, взяла лепешку из рук Златка, зачерпнула овса из запасов и поднялась в воздух. Оказаться на высоте, на которой находилась статуя, было делом пары секунд. «Как же они ее там вырубили?» Не удержался и вопросил в пустоту синекрылый, имея в виду изваяние. «Какая разница?» — пожала плечами травница. ты лучше настройся, а то дары мы принесли, а мира не попросили». Беррин тут же спохватился и прикрыл глаза. Почему-то ему казалось, что так будет легче общаться с духами земли. Ива была иного мнения. Ей, наоборот, всегда хотелось смотреть и смотреть на землю, окрестную природу, леса, луга, реки и горы. Где бы юная чародейка ни оказывалась, красота пейзажа, тот особый дух, что всегда был у любого места в этом мире, ее неизменно восхищал. Ей хотелось, совершенно искренне и без всякой задней мысли, говорить восторженные слова, будто деревья, травы, ручьи и скалы могли ее понять. И ей казалось, понимали. Поэтому и сейчас ей легче всего было настроиться на нужный лад. Беда же заключалась в другом. Будто то, что стояло на страже этой земли, не хотело открываться. Не желало пускать в свое сердце юных чародеев. Стена отчуждения ощущалась, будто каменная кладка под рукой. Ива даже дернулась от этого чувства. Однако оно тут же пропало. Травница осторожно попыталась пробиться к своему направлению, природе. Но и та оставалась безмолвна. В том, что она не отзывалась, не было ничего особенного. Направление это было капризное. Однако на сей раз равнодушие стихии больно кольнуло Иву, зародив сомнения в успешности их миссии и в ее правильности. Травница упрямо сжала зубы. «Ну уж нет!» Позвала еще раз. «И еще!» В третий раз девушка почувствовала какой-то отклик. Правда, больше это было похоже на посыл по далекому и всем известному адресу. Но все же лучше, чем ничего. А горгулья тем временем уже махала крылами около странной статуи, внимательно рассматривая и пытаясь понять, что же сподвигло древних на создание такого образа. Ничего округлого и пухленького в окружающем пейзаже не было. Вокруг только строгие резкие линии, жесткость и даже некая агрессивность. А вот же. «Прими от нас этот дар и нашу добрую волю. Что бы ни было в прошлом, сейчас мы пришли с миром». На миг у горгульи возникло ощущение, что она имеет дело с таким же упрямым существом, как и камень, из которого они оба были сделаны. Однако это ее не остановило и не испугало. Вот уж что-что, а трудностей и чужой воли да и не боялась. Даже наоборот. Это ее подзадоривало. И невольно она улыбнулась древней статуе. Просто потому, что вдруг захотелось это сделать. Грым же приложил мощную ладонь к скале и с интересом наблюдал за парящей в высоте подругой. Глаза его немного сощурились, когда он попытался разобраться в ощущениях, что исходили от камня. Это другим кажется, что скалы и горы молчат. Он-то знает, что нет. Тому, кто умеет слушать и слышать, они многое могут рассказать. «Эх, коротышки из команды Дерека тут нет», — усмехнулся про себя тролль, вспомнив гнома из знакомой пятерки с факультета огня. Он бы наверняка намного больше бы понял. Они, гномы, того, хорошо с горами общаются. Но это все были мысли бесполезные, если бы да кабы. Грым ими никогда не увлекался. Едва додумав эту мысль, он тут же забыл ее, пытаясь настроиться на разговор с духом этой земли. Только в отличие от Ивы, он всегда поступал по-другому. Никогда не просил милости, не сиял восторгом. Просто искренне верил в то, что двое нормальных парней всегда найдут общий язык без всяких этих поклонов и подлизываний. Да и быть такого не может, чтобы камню тролль не понравился. Калли же честно попытался воплотить то, что посоветовала Ива. Но у него как-то в голове не укладывалось, что его, светлого эльфа, могло что-то не принять. Такое просто невозможно, по определению. Ладно еще люди, ну, или прочие существа. Но чтобы против него пошла природа? Да нет, это просто глупо. А вот Златка было хуже всех. Как ни убеждали его друзья, Синекрылый все равно не чувствовал, что их путешествие правильно. И еще. Его душило острое чувство вины. Умом юноша понимал, что не должен нести ответственности за содеянное его далеким предкам. А вот сердцем... Сердцем не получалось в это верить. Ведь он является Беррином, пользуются и своим высоким положением, и привилегиями, которые оно дает, и уважением, что оно внушает, да и живет в фамильном замке. По крайней мере, считает именно его своим домом, не говоря уже о том, что на доходы из земель рода существует и он, и вся его семья. А все это было заложено тогда, и все это получено благодаря самым презираемым и самым страшным преступлениям. И коли он, Златко Берин, пользуется всем этим, так значит и расплату должен нести в полной мере. Не так ли? Или все же не так? И правы друзья. Юное сердце Синекрылова раз за разом сжималось в отчаянии. Он прекрасно знал, что они, Берины, склонны к максимализму, даже некоторому фанатизму, а это не всегда хорошо. Но какой тут случай? Может, все эти доводы в пользу снятия проклятия всего лишь отчаянная жажда жить? Или же его истинная поганая натура понимает, что не сможет быть всегда честной и незапятнанной? Какая уж тут гармония с природой, а уж тем более оказание почтения духам земли. Тут бы с собой разобраться. Нет, Златко честно старался. Получилось, правда, не очень.